Глава 11. На следующий день ее решительно и довольно жестко включили в работу с детьми. «Но мне необходимо отдохнуть», — жаловалась она. «Чтобы вновь размышлять о ваших оскорбленных чувствах?» — спросил Калиб. «Но нет, спасибо». Лив бодро сказала. «Возьми-ка эту овсяную кашу, Габриэла, и попытайся покормить Элли». «Если она не хочет каши», — промолвила Габриэла. «Значит, может обойтись и без нее. Я не хочу потакать ничьим прихотям». «Дело не в этом», — терпеливо сказала Лив. «Попробуй, будь добра». Мученически вздохнув, Габриэла отправилась в комнату маленькой девочки, которая продолжала лежать так же, как и раньше, выставив кончик носа из-под пухового одеяла. «Вот тебе каша», — сказала Габриэла, изобразив на лице нечто похожее на улыбку. «Ешь». Девочка не пошевелилась, только с испугом смотрела на нее. «Господи!» — воскликнула нетерпеливо Габриэла. «У меня нет времени стоять здесь целый день. Сядь!» Элли сделала легкое движение головой, пытаясь ее поднять, но та снова упала на подушку. «Ах, так?» Габриэла решила поднять ее, одной рукой обняла предплечье и тут же остановилась. «Боже мой!» — прошептала она. Руки девочки были тонки, как щепки, плечи, кожа и кости, а лопатки поднялись, будто крылья. «О, дорогое дитя! О, дорогое дитя!» Габриэла снова положила девочку. «Так, но все же мы тебя накормим, вот увидишь. Только лежи спокойно, я все сделаю». Живя дома под крылышком родителей, Габриэла никогда не ухаживала за детьми. А сейчас она одной рукой приподняла голову Элли, осторожно вложила ей в рот ложку каши. Девочка послушно, но с большим напряжением проглотила. Однако она явно была напугана присутствием Габриэлы. «Я не ударю тебя, если ты так думаешь», — кротко сказала та. «Но как твоя мама позволила довести тебя до такого состояния?» Элли смотрела на нее своими телячьими глазами. «У тебя, может, нет мамы?» Девочка слегка покачала головой. «А отца?» Наконец Элли попыталась что-то сказать. «Дедушка!» Как бы извиняясь, прошептала она. «Но он, наверное, старый». Элли кивнула головой. «Больной!» Прошептала она с сожалением. «А кто готовит для тебя?» «Я готовлю для хозяйки Ньюгард», прошептала девочка. «Но я больше не могла. Как она хотела. Она разозлилась на меня». Габриэла, которую мучила совесть, закрыла глаза. «Отныне никто не будет на тебя злиться», сказала она. «Прости меня за мое ворчание». Элли вопросительно посмотрела на нее. «Неужели у тебя тоже нет никого, кто бы любил тебя?» «Нет, но это ничего», — застенчиво сказала Габриэла, перед которой в ее несчастье внезапно мелькнул светлый луч. «У меня много друзей, только один человек отказался от меня». Маленькая худющая ручонка утешающе пожала ее руку. «Боже мой!» — подумала Габриэла. «Девчушка утешает меня». «А сейчас отдыхай и ешь как следует». «Да», — прошептало маленькое существо. «Очень плохо, когда тебе никто не радуется». «Конечно, чувствуешь себя никому не нужной». Девочка согласно кивнула. Габриэла держала ее ручонку в своей, пожимая ее. Перед глазами слабо замерцала картина из прошлого. Лестница. Внешняя лестница, здесь, в Горстенсхольме. Рослый мальчик произнес несколько теплых слов в ее адрес, когда она оказывала помощь малышу, поранившему колено. Она не помнит сказанного дословно, но он говорил, что у нее есть талант оказывать помощь другим людям, что ей следует посвятить себя этому делу. И оба они поняли, что к оказанию помощи другим относятся одинаково. Калиб. Мгновенно она вернулась в горькое настоящее. «Хозяйка Ньюгард плохо относилась к тебе?» Девчушка сжала губы и, глядя в сторону, кивнула. «Как ты к ней попала?» «Она пришла к дедушке и сказала, что будет заботиться обо мне. Станет мне матерью». «А вместо этого заставила тебя работать?» «Да». «Бесплатная домработница. Тебя там кормили?» «Я не осмеливалась есть. Ведь она кричала, что я съела все ее запасы. Но я этого не делала. Я почти ничего не получала. Но эти крохи я трогать боялась». Габриэла подумала о своей роскошной пище, о любви и заботе, которой она была окружена у себя дома. «Как тебя зовут?» Раздался шепот с кровати. «Габриэла», — ответила она, позволив себе не обращать внимания на то, что к ней, к Марк-графине, обращаются на «ты». Элли о чем-то хотела спросить, но не решалась. «Да, что ты хочешь?» Раздался боязливый шепот. «Ты не можешь пожить здесь. У меня». Габриэла была тронута. Посмотрела на короткую детскую кроватку и беспомощно рассмеялась. «Я здесь не помещусь. Ты боишься темноты?» Маленькое существо виновато кивнуло головой. «Здесь так одиноко. И комната огромная. Скоро здесь будет жить еще одна девочка, Элли». «Она добрая?» «Я не знаю. Не знакома с ней. А сейчас мне нужно идти, но я постараюсь, чтобы ты не ощущала одиночество. Посмотрим, что мы сможем предпринять. Я скоро приду снова». Элли долго с мольбой глядела ей вслед. Габриэла ободряюще улыбнулась. В коридоре она на секунду остановилась, держа в руках поднос. Впервые за многие недели она забыла о себе на продолжительное время. В салоне бабушки она рассказала об одиночестве Элли. Про себя все отметили, что в глазах Габриэлы появился намек на жизнь. Маттиас нерешительно сказал: «Есть у меня на примете девочка. Пастор просил меня позаботиться о 10-летней девчушке, если у нас есть возможность. Но она выпадает из той программы, которую мы определили для себя». «А в чем дело?» — спросила Лив. «Она из нашего уезда, но после смерти родителей уехала к сестре в Кристианию. И это оказалось не особенно счастливым исходом». «Каким образом?» — резко спросил Калиб. «Сестра тянет ее вниз в болото. Дело в том, что этот 10-летний ребенок уже сейчас настолько развращен, что едва ли станет хорошим товарищем для Элли». «Ты знаешь, где живут сестры?» «Да, пастор дал мне адрес. Старшая сестра – развратная женщина, бродит по улицам в поисках мужчин, ворует, мошенничает и делает все для добычи денег. Сейчас она обучает всему этому младшую сестру». «Конечно, мы должны попытаться помочь этой малышке!» – воскликнула Лив. «Давайте будем считать это вызовом нам». «Поедем вдвоем», — решил Калиб. «Иметь дело с такими девчонками бывает весьма неприятно. Один человек ничего не добьется. Может быть, нам придется прибегнуть к суровым мерам». Лив улыбнулась. «Возьмите с собой Габриэлу. Она будет для вас классной дамой, и старшая сестра не совратит вас». Молодые люди фыркнули. «Во всяком случае, не Калиба», — подразнил Маттиас. «Его идеал — это здоровая, безыскусная девушка, светлая и сильная, с чистым сердцем, стоящая на земле обеими ногами. Не так ли?» «Во всяком случае, я не испытываю никаких чувств к ночным бабочкам или к нервным причудницам», заявил в ответ Калиб, лицо которого посуровило от бестактных слов Маттиаса. Лив, улаживая конфликт, сказала: «Если вы поедете сейчас, то к обеду сможете вернуться». «Но Элли не сможет жить вместе с таким распущенным подростком», — ужаснувшись, сказала Габриэла. «Предоставьте это мне», — улыбнулась Лив. «Если привезете девушку, то...» «Бабушка, я обещала Элли сразу же вернуться к ней. Могу ли?» «Я пойду», — сказала Лив. Итак, они сели в сани и поехали. Габриэла расположилась между мужчинами, немного страшась поездки в отвратительные трущобы большого города, но одновременно с облегчением на сердце. «Забудем, что Симон предал меня. Забудем, что мужчины мной не интересуются, что я не выйду замуж. Что я значу? Ведь, пожалуй, самое прекрасное в том, что человек может сделать что-то хорошее для другого, забывая о себе самом. Элли захотела, чтобы я жила в комнате вместе с ней. Бог мой, как это согрело замерзшее сердце мое. Пусть Калеб называет меня нервной и капризной. Те слова его были брошены в мой огород. Это я поняла. Думала она. Маттиас был полон планов и говорил всю дорогу. Калеб был настроен более скептически. Вопреки законам логики, Габриэле не нравилось его недоверие к людям. То есть то же самое, что не нравилось ей в себе самой. «Пусть будут у него его светлые прекрасные крестьянки», — думала она. Адрес, полученный ими от пастора, оказался старым. Отвратительная старуха, встретившая их, закричала, что эту шлюху она уже давно выбросила из дома. «А где ее можно найти?» — поинтересовался Маттиас. «В последнее время она, эта гадость, жила на лестнице в следующем переулке. Но то, что такие господа хотят связаться с ней, выше моего понимания. Она больна трипером и чесоткой, могу поклясться». «Мы хотим забрать только ее маленькую сестру», — улыбнулся Маттиас. «Она таскала с собой детеныша, я видела». Они получили новый адрес и отправились на поиски. На лестнице около чердачных дверей лежала куча тряпья. Маттиас наклонился к ней, и из нее показалась небольшая девочка с растрепанными волосами. Выглядела она неописуемо грязной и измученной. Поразительно взрослой для своих 10 лет. «Добрый день», — сказал Маттиас. «Мы пришли для того, чтобы спросить тебя, не хочешь ли переехать в новый дом. Хороший дом, где будут кормить тебя досыта каждый день». «Какого черта? Ты что, проповедник, а?» — прокаркала малышка таким противным голосом, какого они никогда не слышали. «Убирайся к дьяволу!» Габриэле хотелось заткнуть уши или убежать отсюда. Таких существ она не встречала ни разу в жизни. От удивления и ужаса у нее почти перехватило дыхание. В этот момент куча тряпья снова зашевелилась, и из нее вынырнула голова девочки, которая была еще меньше. Растрепанная, широкоскулая, с быстрыми глазами, словно у малыша-тролля, освещенная матовым светом, падавшим через щель в стене. «Но...» — произнес ошеломленный Маттиас. «Кому из вас 10 лет?» Они неприязненно уставились на него, затем старшая сказала. «Какое тебе дело? Если у тебя будет номер, то так и скажи, а не стой и не рассказывай сказки о прекрасном доме. На эту удочку ты меня не поймаешь. И убери свои грязные пальцы от моей сестры, ее я не отдам». «Сколько тебе лет?» — спросила шокированная Габриэла. Повзрослевшие, разочарованные детские глаза повернулись в ее сторону. «А это что за старая корга? Ты что, еще ни разу не пробовала мужчин, раз выглядишь неудовлетворенной? Убирайся отсюда, сестру не отдам». «Сколько тебе лет?» — спросил Калеб более жестко. Она, глядя на него, бесстыдно и непристойно улыбнулась. «Баранинки, мальчик мой, хочешь испробовать?» «Нет, благодарю. Я хочу ее попробовать свежую, нещупанную разными чесоточными пальцами. Мы говорим не о тебе, а о твоей сестре. Ее мы хотим увести». «Ах, вот вы какие, да? Что скажет об этом ножка?» «Не болтай глупостей. Сколько тебе лет?» «Угадай. Вообще-то мне 15. Мясцо лакомое, как у ягненка. Попробуй, узнаешь». Калеб повернулся к остальным. «Нет ли у кого-нибудь здесь щипцов? Я бы оттащил эту падаль от младшей сестры». Старшая разъярилась. Ругань, которая она мгновенно вылила на Калеба, так возмутила Габриэлу, что она повернулась и спустилась вниз по лестнице на несколько ступенек, испытывая тошноту. Без дальнейших разговоров двое мужчин подняли маленькую девочку, которая билась, извивалась, пиналась, кричала. Калеб вынес ее на улицу, а Маттиас тем временем удерживал плюющую и извергающую проклятие старшую сестру. «Что вы делаете с ней? Проклятые похитители детей! Я подам на вас в суд! Я...» «Нет, ты этого не сделаешь!» — сказал Маттиас и застонал от боли, когда это чудовище укусило его. «Ты хочешь запретить своей младшей сестре поселиться в настоящем и прекрасном доме, где она получит образование и со временем сможет стать настоящей дамой?» «Дьявол! Проклятый дьявольский поп!» «Я не поп, а врач. Тебя саму следовало бы тщательно осмотреть, и оставь ты эту недостойную жизнь». «Мне и здесь хорошо. Не хочу меняться местами ни с кем. Что вы сделаете с Фредой?» Мы увезем ее в Гроссенхольмскую усадьбу. Там уже живут трое бездомных ребятишек, которыми она составит компанию». Выдавливал Матиас из себя слова, продолжая бороться с фурией, в то время как младшая сестра дико кричала на улице. «Она будет питаться 3 раза в день, будет окружена заботой и любовью, чего ты не можешь ей дать». Фурия сдалась. «Хорошо. В таком случае забирай ее ты, лицемерный распутный козел. Увези с собой. Я хоть освобожусь от ее вечного нытья о еде. Я пыталась только по-доброму относиться к ней. Но одной мне намного лучше. Намного! Мужчинам не нравится, когда она болтается под ногами». «Хорошо», — сказал Матиас. «Отдай только мой кошелек с деньгами». «Какого черта? Ты обвиняешь меня в воровстве, а?» «Да, давай кошелек». «Я не...» Матиас силой отнял у нее кошелек. «Вот тебе монетка. Не придется идти сегодня на панель». Она изо всех сил бросила монету. И та со звоном покатилась вниз по лестнице. «Я не нуждаюсь в твоих паршивых деньгах, проклятый святоша!» «Как хочешь», сказал добродушно Матиас и пошел от нее прочь. Не успел он спуститься до конца лестницы, как она стрелой пронеслась мимо него и схватила монету. Матиас на прощание вежливо поклонился. Она ему показала язык. «Быстрей!» – прошипел Калиб, рукой зажав рот Фреды, когда Матиас подошел к саням. «Мы привлекаем внимание, и они в силах больше заставить ее молчать». Они быстро уехали, втроем удерживая 10-летнюю Фреду, которая думала, что ее везут в ад. «Фреда, послушай нас», — обратилась Габриэла к девочке. «Мы хотим помочь тебе. Ты больше не будешь спать на холодной лестнице, не будешь голодать, не увидишь непристойности. Садись и посмотри вокруг. Мы едем домой в Гроссенхольм. Ты же родилась в этом уезде». «Проклятая баба!» — закричала Фреда. Когда они приехали в усадьбу, она уже более или менее успокоилась или же не осмеливалась дальше продолжать борьбу. Путники сняли с себя запачканную одежду, а с Фреды все ее тряпье и отвели прямо в деревянную ванну, которую подготовила Лив. Все 4 держали и мыли ее, а крики смертельного испуга слышны были даже в липовой аллее. Спустя мгновение они все были мокры, а на полу стояла лужа, напоминавшая озеро. Когда они, отдраенную начисто Фреду, которая даже не отзывалась на свое имя, отнесли в кровать в комнату большеглазой и испуганной Элли, Габриэла заявила. «Я переезжаю на эту ночь к девочкам. Они друг друга не знают. Элли испугана, а Фреда, я думаю, окончательно решила сбежать». «Хорошо», — сказал Калиб. «Мы перенесем вашу кровать». Одно его доброе слово очень подбодрило ее. Габриэла посмотрела на него, но Калиб уже забыл о ее жаждавшем утешения сердце, отдав предпочтение более практическим делам. Впрочем, и она уже не нуждалась в похвалах этого грубияна. Но, когда Габриэла в спешке проходила по коридору за своими ночными принадлежностями, то остальные 3 переглядывались между собой и улыбались. Дисциплина начала действовать. Ночь для Габриэлы оказалась беспокойной. Фреда была возбуждена, скучала о сестре и совершенно не хотела лежать в своей прекрасной кровати. Проклятиями и неукротимым упрямством она приводила в ужас чувствительную Элли. В конце концов, Габриэла вынуждена была обратиться за помощью. Лив отправилась за Матиасом и Калибом, которые уселись подле Фреды. Габриэла же тем временем держала руку Элли. «Веди себя тише, Фреда. Элли очень слаба», — объяснял Матиас. «Это соплячка?» — крикнула Фреда. «Я не хочу жить вместе с маленькими детьми». «Тебе здесь будет лучше». «К черту! Я сама могу справиться где угодно. Денег заработаю за день больше, чем ты за целый год». «Почему же ты тогда жила на грязной лестнице?» «Я так хотела». «И тебе не было холодно? Мне пришлось перебинтовать твои ноги, ведь они обморожены». «Я могу сбросить твои дьявольские повязки». «Можешь, но мне кажется, это будет глупо. Знаешь, ты будешь здесь свободно гулять, а затем пойдешь в школу». «В школу?» — фыркнула Фреда с безграничным презрением. «Учеба нужна только дуракам». «Наоборот, образование нужно всем, чтобы научиться чему-нибудь», — наставительно произнес Калиб. «И те, у которых в голове что-нибудь есть, учатся чаще всего самостоятельно. Ты же ничему не научилась, поэтому лучше оставить тебя в покое». «Что ты знаешь о том, чему я научилась? Я намного умнее тебя. Вот так!» «Я слышу», — ответил сухо Калиб. «Уже по твоему языку». Когда взрослые на мгновение умолкли, она требовательно спросила. «Вы будете сидеть здесь всю ночь?» «Это зависит от тебя». «От меня? Мне вовсе не нужно ваше присутствие, проклятый старый хрыч!» «Понятно. Но маленькой Элли необходимо поспать. С ней обращались сурово, и она всего боится». «Такая трусишка?» А после небольшой паузы. «Как это сурово обращались?» «Били. Не давали есть. Поэтому мы привезли ее сюда, чтобы ей снова стало хорошо». Фреда задумалась над этим. Решительно поднялась, встала, и поскольку она себя вела сейчас спокойнее, они разрешили это. Она прошлепала к кровати Элли. «Чем тебя били?» «Палкой». «Можно посмотреть?» Элли вопросительно взглянула на Габриэлу, так кивнула головой. «Лучше оставить их в покое. Они нашли точку соприкосновения». И Элли показала продолговатые синяки, разбросанные по всему телу. «Черт возьми, какая ты худая!» Удивилась Фреда. «Ты похожа на скелет. А сейчас увидишь, как меня били цепью». «О-о-о!» Удивленно пропищала Элли. Взрослые держались в стороне, пока девочки обменивались опытом бессердечного отношения к ним. «Ты должна была работать на старуху?» — спросила Фреда с недоверием, широко открыв свои беличьи глаза. «Работать — самое глупое, что может делать человек». «Ого, пора вмешаться. Никто не может существовать без работы», — сказал Калиб. «Но когда такого маленького ребенка, как Элли, заставляют работать за двоих взрослых, это уж слишком». «Эй, ты, со светлой щетиной!» — насмешливо произнесла Фреда. «Ты слишком глуп, поэтому заткнись. Понял?» Она снова повернулась к Элли. Габриэла скрыла улыбку, а Калиб, наоборот, улыбнулся широко. «Спасибо, мальчики», — сказала она, обращаясь к ним. «Теперь, думаю, я справлюсь одна». Они нашли друг друга. Калиб удивил Габриэлу тем, что подошел к Фреде и погладил ее по волосам. Девочка ответила ему шипением. «Убери свои когтистые пальцы! Держись лучше около вон той худой старой корги, большего ты не стоишь. Да смотри, не обрежься об нее». И она указала на Габриэлу. Эти слова еще больше подорвали у Габриэлы веру в себя. «Это несправедливо, Фреда», — спокойно заметил Маттиас. «Мне кажется, Габриэла милая девушка. Люди не могут быть одинаковыми. Понимаешь?» Фреда презрительно фыркнула. Калиб промолчал. Конец 11 главы.